Что же, определенно я хочу прибить эту тварь. Храм Прогейт, да, да, я уже атаковал его, но учитывая любовь жуков к жизни под землей, скорее всего Карина жива и здорова, а еще очень зла. Что же, обожаю таких противников. Обожаю спускать их с небес на землю, а лучше под землю. Храм Прогейт находится в зоне патрулирования Луминары. Даже тут канон случился. Но вот что насчет остальных. Помимо Карины Великой, есть же еще улья джианезийцев. И ульи обычно возглавляются королевами. Легенды повествуют о десятках, даже сотнях ульях. Правда, к нашим дням известно лишь несколько. Стальгасины, к которым и принадлежит Погбль меньший, который возглавляет Карина Великая, фигурировали названия Гейенбары, вечные враги стальгасинов. Если бы к моменту нашего появления здесь Гейенбары не были бы уничтожены, я бы точно заключил с ними союз. Гальбахи. Танки Огненный Град были созданы именно этим ульем. Его судьба на данный момент неизвестна. Однако я считаю, что Стальгасина и Кориана Стальгасинская – это последние ульи и королева, которые подмяли под себя остальных, либо уничтожили. Или мне просто хочется считать, что все именно так, учитывая то, какие опасные твари их эти королевы. Хотелось бы уничтожить их до конца, раз и навсегда, хотя бы на этот раз. Наземная операция затягивается, спросил у меня Джерджерот. Траун дает не самые оптимистичные прогнозы, изучив культуру джианезийцев. Он прав, как и всегда, согласился я с адмиралом. К сожалению, все наши опасения подтвердились, либо подтвердятся в ближайшее время. Джианезийцы укрылись в руинах храма Прогейт, приблизительное местоположение так называемой королевы. Пропала мастер Луминара, так что, считайте, что мы получили подтверждение. Разве та локация не попала под прямой артиллерийский удар со стороны Акламатора? Спросил у меня Траун, голограмма которого появилась рядом с Дайном. Да, кивнул я. Во время первой битвы за Джианезис разведка зафиксировала там наличие сил сепаратистов. Так что я приказал дать туда пару залпов. Судя по сканированию, все наземные постройки уничтожены. Однако, учитывая любовь джианезийцев к катакомбам, то, что они именую королевой, могло выжить. И стоит еще учесть и то, что это существо способно контролировать разумных при помощи странных, паразитических червей. На данный момент мы берем небольшой отряд. Я, Кеноби и Скайуокер, отправляемся в храм. Капитан Дженкинс, обратился я к капитану Смотрящего. Вскоре наши ученые выяснят, как именно помешать мозговым червям. Пока мы не уничтожим королеву, скорее всего вам придется устроить целую карантинную зону. Нельзя допустить, чтобы эти твари захватили умы наших солдат. Когда ученые сообщат вам, что надо делать, выполните их указания и рекомендации беспрекословно. В противном случае, последствия будут ужасающими. Я оставлю отряд падаванов. Скайуокер и Ундули также оставили здесь своих падаванов. Если что, они помогут. Так точно, произнес капитан. Не волнуйтесь, адмирал, мы быстро. На то надеюсь, мрачно произнес Джерджерот, потому как противник, очевидно, ждать нас не собирается. Со мной связался Арман Тайсарт, совместно с канцлером и высшим советом. Поступают сведения о том, что сепаратисты уже готовят месть нам всем за наше второе нападение на Джианезис. Они говорили про то, что собираются атаковать Релот и Камина одновременно. Видимо, мы их сильно разозлили недавними успехами, усмехнулся я. Успешная оборона Ириаду, продвижение магистра Шаакти к Дронгару, взятие магистром Фистофондера и упреждающий удар Мунди по тем, кто собирался атаковать Муаунилинст. Не думаю, что к этому надо относиться легкомысленно, генерал, сурово произнес Дайн. Ох, Дайн, вы же меня знаете. Когда я при вас относился к чему-то легкомысленно, передайте Джера, пусть готовится к обороне своего штаба. Переведите на орбиту Камина 30 венаторов. Как только закончим здесь, посмотрим, что нам сообщит разведка и подготовим план. Впрочем, вы же можете начинать его готовить прямо сейчас, адмирал, чтобы впечатлить меня. Не волнуйтесь, магистр, мягко произнес Траун. Я удостоверюсь в том, чтобы впечатлить вас. Сеанс связи закончился, а значит, пора мне к храму. Капитан Дженкинс, я уверен, вы меня услышали, серьезно посмотрел на мужчину. Увы, угроза куда большая, чем мы можем вообразить. К храму Прогейт нас должен был доставить Джаггернаут. Со мной отправились Фей, Кеноби и Скайуокер. Пустынная планета Джианезис всегда навеивала на меня своеобразную тоску. Если подумать, мне больше нравились планеты с климатом, как на Тустре, с умеренным, даже немного теплым, но без явных перегибов. Скайуокер тоже тоскливо рассматривал пейзажи, в то время, как Фэй проигрывала уже четвертую партию в голошахматы Кеноби. «Я все думаю, магистр. Я посмотрел на Энакина. О чем же? О ваших тех словах. О том, что надо быть готовым отпустить кого-то. Вы же имели в виду смерть? Смерть. И не только ее. Я сел рядом с Энакином. Кататься на крыше едущего Джаггернаута вообще-то запрещено. Но мы, джедаи, могли закрепиться на поверхности при помощи силы. Я представил это как тренировку, хотя и довольно изматывающую. Вдобавок, силовой пузырь защищал нас от пыли. По факту больше всех демонстрировал свои способности я. Ты ведешь себя, будто неуравновешенный отец по отношению к дочери. Не только в плане отношения к смерти, ко многим вещам. Асока в первую очередь, падаван, ученик джедая. Чрезмерно опекать ее не надо. Ничего путного из этого не выйдет. Просто она такая-такая, своенравная, заносчивая, много о себе думающая, нашелся я, посмотрев Энакину в глаза. Ха-ха-ха, рассмеялся избранный. Да, она такая, и я, наверное, такой в ваших глазах. В этих качествах нет ничего дурного, как и во многих других, если они уравновешиваются чем-то другим, пояснил я Энакину. Мы лишь суммы всех чисел, что заложены в нас, где-то плюс, где-то минус. Однако, мой тебе совет, никогда не пытайся выделить из разумного что-то конкретное, особенно из детей, захваливая кого-то лишь за его положительные черты, лишая критики за отрицательные, то есть акцентируя внимание лишь на плюсах, ты сделаешь хуже тем, что высокомерие будет преобладать, делая же наоборот, ты сделаешь так, что разумный будет сам сомневаться в своих силах, а для сомневаться – не самый лучший вариант. Отсутствие сомнений, вот что делает сильнее. И хорошо так издеваться над врагом. Но постоянно третируя Асоку, ты делаешь ей лишь хуже. Я знаю, вздохнул Энакин. Но за что ее хвалить? Она постоянно рискует, постоянно рвется в бой. А ты разве иначе поступаешь? Задал я вопрос. Да и хоть бы за бой можно хвалить. Пытаясь постоянно негативно ее учить, ты лишь ослабишь ее и сделаешь слабее. Тебя в таком случае оправдает лишь то, что она твой первый падаван. А как вы тренировали Джера? Спросил он у меня. Я бы назвал это тренировками по-скидски. Я дал своеобразное обещание. У него не было ничего, то есть ноль. И я постепенно, проводя его через разные испытания, оценивал его. За положительные исходы хвалил, за отрицательные ругал. Правда, у нас были условия получше. Не было войны. Мы сидели на одной отдаленной планетке. И Джера мог тренироваться сколько душе угодно. Я давал ему многие знания. Надо было, правда, не учить его тому, что гипертопливо имеет хорошие, горючие свойства. Полпланеты тогда увидела, насколько хорошие свойства горения имеет гипертопливо. Интересная история, из разряда «никогда больше». Видимо, я, все же, зря думал, что репутация мастера Джера преувеличена, сознался Скайуокер. Если он уже в бытность падаваном смог вас так напугать, то он определенно один из лучших джедаев, стал таковым по итогу. Возможно, руины храма Прогейт так руинами и остались. Если тут и были какие-либо постройки, то от них ничего не осталось. Вход в храм вел вниз, во тьму пещер. Я, Оби-Ван и Энакин зажгли световые мечи, Фэй же такое оружие не использовала, однако я чувствовал, как вокруг мастера образовалась пленка барьера, которая также накрывала и клонов. Притом она сделала барьер избирательным. В любую секунду, джедайка могла уплотнить барьер так, что даже мельчайшие частицы не пройдут. «Двигаемся осторожно», — приказал я, освещая световым мечом путь. «Если произойдет что-то странное, тут же рапортуйте. У меня от одного этого места, мурашки», — признался один из клонов. «Не у тебя одного». «Спокойно, Баус», — ответил ему Кеноби. «Бояться их не надо». Тем не менее, бояться было чего. «Зомби». «Нет, не так, зомби-жуки. Они напали прямо из выемок, издавая противные звуки». «Блядь», — выразился один из клонов, и это был даже не низк. «Огнеметчики», — приказал я, — «во фронт, сожгите этих ублюдков». Тройка клонов вышла вперед, и их орудия изрыгнули опасную огненную смесь, которую я дополнил своим пирокинезом. «А вы уверены, что катакомбы выдержат такие атаки?» — спросил Энакин, как раз отрубив голову одному из жуков. «За кого ты меня держишь? Суицидальные атаки, не мой стиль. Фу, не люблю насекомых. А они еще и зомби. Какая безвкусица. О, так теперь столько разумных знает о вашем слабом месте, магистр», — донеслось от Фэй. «На вас такое не похоже». И когда она только сарказмить научилась, жуки все прибывали, Однако нас они мало задерживали. Наконец, мы пришли ко входу в огромный зал. Да, учитывая глубину, простой артобстрел локации действительно не мог справиться с Кариной и ее ульем. Карина Великая, ну или точнее, королева джианизийцев была крайне омерзительным созданием, на мой взгляд. Единственное, кого она мне напоминала, матку по рождению тьмы из игр серии «Эра драконов». Мерзкое, неприятное создание. Только в играх серии они получались из представителей иных рас. Тут же хотя бы, королева являлась естественной для расы джианизийцев. Стоит учесть, что несмотря на то, как она выглядела, я признавал даже ее право на жизнь, как и право на существование ее расы. Вот только Карина явно была врагом. Если быть точнее, она была в сговоре с сепаратистами, через Погля. Ее кожа была бледной. Низ королевы был представлен огромным брюхом, которое заканчивалось маточной трубой. Чем-то, что я мог бы назвать маточной трубой. Верх же Карины был представлен в виде жука с шестью лапами. Она не была похожа на обычного джианизийца. Крыльев у нее не было, да и поднять такую тушу, крылья не способны, по крайней мере те, что возникли у ее расы. Ее голову увенчивала причудливая корона, хотя по факту, то был лишь вырост. Клонов мы направили по периметру зала, чтобы те, если что, напали неожиданно. Я, Фэй, Оби-Ван и Энакин направились же в сам зал. Зомби-инсекты расступились, пропуская нашу четверку. «И чего они на нас не нападают?» — удивленно спросил Энакин. «А ты так хотел бы помахать световым мечом?» — задал ему вопрос Оби-Ван. «Пока ты махал своим, я кое-что заметил. Я машу своим световым мечом как раз тогда, учитель, когда из-за ваших наблюдений мы попадаем в переделки. Так почему они не атакуют?» — «Потому что Луминару взяли в заложницы», — ответила за Оби-Вана Фэй. «А значит, королеве что-то нужно. Нам точно интересно, что она задумала, Лайт». «Я догадываюсь, что она задумала, но шанс договориться миром с этим существом есть, наверное». «О, то есть вы в этом не уверены», — произнес Энакин. «Блеск, мы подошли к мосту, что вел к королеве. Прямо у подножия помоста, где восседало это создание, была прикована Луминара. Вроде бы на голопередатчике я оставила запись, в которой говорила, чтобы меня не искали, магистр, был такой передатчик, неподалеку, выкинул. Запись мы видели, но решили взять пример с Энакина и не подчиниться вашей просьбе», — заметил Оби-Ван. «Эй, вы те, кто напал на Джианазию», — указала на нас пальцем королева. «Зачем вы явились ко мне?» Она забавно дрожала, когда говорила эту фразу, а в конце прижала к своему телу свои конечности и воздела глаза к потолку. Перед ней также стоял и Погль меньший. «Ну что же, я вышел вперед. Пора применить то, за что я знаменит на всю галактику. Навык дипломатии». «Прекрасно», — заметил Оби-Ван. «Значит, Энакин может радоваться, сражение неизбежно. Побольше веры в меня, мастер», — попросил я. «КХМ, ваше величество, я магистр высшего совета ордена джедаев Light Flying Star. Рядом со мной мастера Фэй, Оби-Ван Кеноби и рыцарь Энакин Скайуокер. С прискорбием сообщаю, что вашему правлению, если вы продолжите текущий курс, придет конец. Не тебе мне указывать, джедай. Моя империя вечна». «Какое наивное представление. Освободите мастера Луминару и передайте бразды правления нам. Ра-ра-ра-ра». Она издала странный крик, вновь воздев взор к потолку и посмотрела на меня. «Ничего я вам не передам, джианизийцы, что стояли в зале с королевой, нацелили на нас оружие. Если убьете нас, пока я говорил, Энакин зажег световой меч, вы лишь осложните свое положение. Нет, джедай, я вас не убью, я вас поглощу. Я буду контролировать вас. У меня уже есть один джедай, ее привез мне юный Погль. А теперь у меня есть 5 джедаев. Посмотрите, Погблю передали яйцо с червем. Мое дитя будет контролировать и вас, и сейчас вы посмотрите за тем, как оно поглотит мысли вашей подруги. Ее разум станет моим, ее мысли станут моими, ее деяния будут моими». Погбль взял червя и поднес к Луминаре. «Как же это отвратительно выглядит», — оценил я. «Но как он проникает в тело, мы так и не догадались. Ваши предположения? Нос, ухо, а может глаз? Глаза у них целые», — заметил Оби-Ван, осмотрев зомби. «Думаю, понаблюдав, мы сможем понять больше. Вряд ли Луминара хочет, чтобы мы медлили», — сказал Энакин, когда червя приблизили к лицу Мириллианки. «Нет, не хочу». «И я тоже не хочу», — донеслось от Фэй. «Но все же в нос или ухо?» — спросил Оби-Ван. «Главное, чтоб не в вагину, Илианус. Учитывая то, что они в итоге оказываются в головах. Представьте, как было бы омерзительно, если бы это попадало в тело через эти дырки. «Магистр!» — воскликнула Луминара. «Думаю, все же в нос», — сделал вывод Энакин. «Надеюсь, это какой-то план». «Действительно», — подтвердил я. «Коуди, Хелл», — громко произнес я, призвав клонов действовать. Выбежавшие клоны резко включили фонари. «Фэй!» От тела мастера тут же разлетелась вспышка силы. Джедаи смогли защититься от резкого включения света, а Карина и ее зомби к свету не привыкли. Вперед выбежали огнеметчики и начали поливать их огнем. Энакин устремился к Луминаре, активировав сразу ее и свой световые мечи. Разобравшись с двумя стражами, он уничтожил удерживающее женщину устройство и передал ей ее световой меч, который та тут же нацелила на Погдля. «Ты пойдешь с нами, Погдль!» Энакин нацепил наручники на джанизийца. «Отступаем!» — приказал Оби-Ван. Зомби мерли пачками, но все прибывали. «Карина Великая!» — обратился я к королеве. «Ты обратила свои силы против республики и поддержала сепаратистов. Ты также отказалась сдаться и сейчас продолжаешь сражаться. На моей правой руке возникло пламя пирокинеза. Внимай мне, королева!» Она посмотрела в мою сторону. «Ты! Настала пора умирать!» Я нацелил на нее правую руку. Волна пламени, исторгнувшаяся от меня, поглотила королеву. Она издала истошный крик, а до меня донесся запах горелой плоти. Я все больше погружался в силу, все больше призывал ее, увеличивая поток пламени, пока, наконец, королева не издала последний, истошный вопль. Ее тело, особенно верхняя половина, окончательно сгорело. Я же перенаправил пламя вниз и в разные ходы, что были рядом с Кариной, уничтожая ее выводок. Зомби начали падать. «Зовите минную команду. Я хочу заминировать здесь каждый метр и обрушить все, что здесь было». «Так точно», — отозвался Хелл. «Уничтожим это гнездовье». Глава 108. Война клонов, 69. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Мои поздравления, я сидел за своим привычным столом, в своей каюте, на флагмане. Хелл, Коуди, Рекс, присутствовали от клонов, от офицерского состава, Байлюр, Дайн и Траун, от джедаев, Фэй, Энакин, Оби-Ван, Адигал, Лия и Луминара. Операцию по второму захвату Джанезиса можно считать оконченной, и она в целом закончилась благополучно, как бы это жестко ни звучало. Выведено из строя клонов было 5983, из которых раненых разной степени тяжести была большая часть, 3179, остальные были убиты. Такие потери были связаны с тем, что в этот раз на Джанезисе не собралась довольно огромная группировка конфедерации. Пусть мы и встретили проблемы, но мой прогноз не оправдался, в котором я говорил, что мы вполне можем положить здесь целый корпус. Оно и к лучшему. Мы по факту обошлись лишь условной половиной от легиона. Основная статья потерь – операция высадки моих сил, Оби-Вана и Энакина. К сожалению, ее было не избежать. Нам пришлось высадиться, чтобы завершить операцию до того, как Погдль наштамповал бы дроидов, да побольше. Основная проблема с Джанезисом была именно с штамповкой наземной армии, потому как космическая эскадра сепаратистов, стоило ей только заявиться, была разбита Дайном в ноль. Сепаратисты вообще особо не старались пробиться к Джанезису, и понятно почему. Назревала проблема, двойная атака по рубежам моей системной армии. Первую они планируют совершить на Релот, где сейчас обитает Джара со своей 14-й секторальной и почти одновременно на Камина. В мультилисериале это были отдельные арки, но, видимо, Сидиус, для усложнения наших задач, повелел Дуку создать такой двойной, скоординированный удар. Видимо, он решил взяться за меня всерьез. А Паранцизис, со своим уникальным даром, погиб и больше не представляет угрозу. И пусть Фист оказался не промах, заместить Аппа с его планированием он не сможет, это всем ясно. Пиилл уперся в стенку Рандона, а Шаакти, по ее словам, возьмет Дронгеру, но будет истощена. Лишь силы, что сейчас были под командованием Рамкоты, гарантировали нам победу. В то, что он сможет захватить Мон Каламари, я не сомневался. Преимуществом этой операции было то, что флот двигался вне гиперпространственных маршрутов, в режиме радиомолчания. А это значит, что его раскрыть могут лишь в самый последний момент, перед самим ударом. Знали ли об этом плане Палпатин? И нет, и да. Он знал лишь о том, что группировка Рамкоты была направлена на помощь Шаакти и полагал, что она поможет пробиться Тагрутке к Триелусскому маршруту, ибо доступ к нему со стороны 12-й секторальной являлось стратегически обусловленной целью, так что применение группы из 11-й секторальной было оправдано. Согласно ФИТУ, о такой цели знал и Дуку, который собирался атаковать по Салинскому коридору от Колумекса на Луказик и далее, ведь Сидиус слил ему то, что мы убрали много сил 11-й армии. В оперативном плане значилось продвижение вплоть до Финдара. Вот только очень уж офигеет Ян Дуку, когда поймет, что наша истинная цель – сектор Монкаламари, а там Тиккис с его куаренами. Там единственный, пока что, находящийся корабль с ионным орудием, восстанавливаемая верфь Паммонта. Короче говоря, сектор со стратегическим значением для конфедерации. И я уж точно знал, что ему важнее сохранить Монкаламари, чем захватить Финдар и соединить два куска зоны контроля сепаратистов. Ведь если Монкаламари окончательно уйдут республики, это выбьет у сепаратистов вторую, мощную, верфь, что, естественно, в перспективе должно ускорить падение конфедерации. А Палпатину пока что однозначная победа над конфедерацией невыгодна. Ему нужно больше происшествий из ряда вон, в контексте самой войны, чтобы опорочить джедаев и провести как можно больше, в перспективе репрессивных, централизующих законов. Выгодна ли мне скорая победа? Определенно, джедаи получили достаточно ресурсов влияния. Однако, Дэншпиа пока что далеко, и его лучше получить тогда, когда сам Палпатин наворотит дел таких, что и его будут подозревать в том, что он владыка ситх. Однако гадить ему сама сила велела. Так что я был полностью уверен в том, что Дуку, узнав об атаке на Монкаламари, поспешит свернуть операцию по захвату Финдара. Но если он продолжит, то пусть особо не надеется на победу. Потому как рядом с Финдаром расположен флот обороны Куэта, во главе с Аралани. Договорить о том, чтобы Ческа на своем 8-километровом чудовище, вместе с эскадрой прикрытия, прибыла и помогла мне, не составит труда. И уж тогда посмотрим, кто кого. В целом закончилось благополучно, переспросила Луминара. А то, что меня приковали и чуть не засунули мне в нос мозгового, склизкого, омерзительного червя, который управлял бы мной, как послушной куклой, тоже можно считать благополучным исходом. И это пока магистр Флейнгстар с мастером Кинобиса соревновались в остроумии. Пока звучит неплохо, оценил Дайн. Что, ну, вам таки же не засунули этого червя, пояснил ей адмирал. Спокойнее, мастер Луминара, поспешил успокоить я ее. Гнев ведет к темной стороне силы. Гррррр, она сжала кулаки. Мда, явно ей что-то не понравилось. Не может быть, что же ей могло, блин, не понравиться, донесся ехидный смешок Нокс. Как же хочется вам врезать. Пожалуй, в другой раз, миролюбиво произнесла Ади. Тем более, мы должны учитывать текущую обстановку. Это правда, они опять собираются атаковать Камина, шпионы выразились ясно. Тем более, что шпионы Айсарда это подтверждают. Не так давно, сепаратисты атаковали аванпост Риши, пытаясь заглушить нашу станцию дальнего обнаружения. И теперь, они собирают флотскую группировку, чтобы вновь напасть на Камина. Параллельно будет нападение на Релот, что не есть хорошо, потому как силы мастера Тапала изрядно разбросаны по его территории ответственности. Кроме того, сепаратисты собираются использовать огромный флот пиратов в этом нападении. Кое-кто из хаттов был крайне недоволен тем фактом, что Джабба договорился с нами. Релот, в составе республики. Республика и ее войска, в большинстве своем работорговцев ловят и уничтожают. По сути, мы мешаем вести бизнес некоторым. Двойной удар будет отразить сложно, заметил Энакин. Да, особенно если они учатся на своих ошибках, дополнил я. Прошлая атака в лоб показала, что достичь ею мало что можно. Справедливое воздаяние не даст спокойно высадиться их силам. Точнее, не даст пройти к планетам. А учитывая оборонительную станцию, которую там выставили. Значит, сделал вывод Оби-Ван. Они придумают что-то, что мы до этого не видели. Что-то из ряда вон, как было при первой битве. И мы должны быть готовы. Мастер Ундули, вы отправляетесь на Релот, на помощь мастеру Тапалу. Ну а остальные участвуют в обороне Камина. Вы уверены, что отправить мой, свежий, почти не понесший потерь корпус, правильная идея? Спросила Луминара. В том-то и дело, что он не понесший потерь. Силы Джара слишком рассеяны по территории 14-й армии. Плюс еще и патрулирование пространства хаттов. Одновременно с атакой на Релот, враг попытается затормозить эти разбросанные силы, чтобы не дать возможности оказать им помощь. Ваш же корпус станет прекрасным подкреплением в такой ситуации. На этом пока что все. Готовьтесь к прыжкам. Я распустил свой военный совет. Однако Луминара не спешила покидать рабочий кабинет. Напротив, она, под вопросительные взгляды прочих, задержалась тут. «Магистр», — позвала она, когда я вопросительно уставился на нее. «Да, на пару слов». Она резко склонилась над моим столом и как влепила мне пощечину, аккурат в левую щеку. «Уверена, вы же понимаете, что это заслужили», — с удовлетворением отметила она, отойдя от стола. Я потер щеку. Я согласна была принять многое и через многое прошла. «Простите меня», — она совершила книксин. «Но я уже больше не могла это терпеть. Извините, надо было выпустить пар». Она смущенно отвела взгляд. «Это мне надо было извиниться, мастер Ундули. Для друзей, я просто Луминара», — поправила она меня. «Но все же, вы заслужили и хорошо, что вы признали вину». Она резко развернулась и чуть не столкнулась с Фей, которая стояла у выхода. «Я все сделала», — горделиво произнесла Луминара, не уточнив, что именно. «Мда, я посмотрел на вошедшую вновь Фей. И что она сделала?» Женщина закрыла дверь. «Скажем так, я был ей должен. А теперь нет», — потер еще раз левую щеку. «Надеюсь, что нет. Пришла обсудить операцию, мою вопиющую жестокость. Да что тут обсуждать?» Присела в кресло Фей. Удивляться было нечему. «Нечему же, ты фактически поставил джианазийцев на грань вымирания. Что я сделал после того, как залил всю ту пещеру пламенем, расставил мины склонами и обвалил катакомбы? Перед этим мы нашли несколько королев в спячке, которые начинали просыпаться после смерти Карины. Королевы, каким-то образом, владели всеми воспоминаниями, эмоциями и чувствами самой Карины. Никакой адекватностью от них и не пахло, при ближайшем рассмотрении, а попытки поговорить оканчивались тем, что на нас набрасывались. Поэтому я решил резать и резать всех. Мины были расставлены во многих местах, а после подорваны. Согласно сведениям ученых, почва во многих локациях на планете буквально обвалилась. Это иначе, чем геноцидом, назвать было нельзя. Пусть я по итогу и не стал резать прям каждого джианизийца, но эти королевы с их амбициями и тем, что все они фактически хотели одного и того же, меня откровенно пугали. Благо, что осталось их не так уж и много, так что их зародыши и оклемавшиеся королевы были уничтожены. Я даже куда более мучительно воспринял иное, то, что наши биологи поняли, как противостоять мозговым червям. Лучший способ – это холод. Понижение температуры ослаблял организм, привыкший к температуре тела носителя. Так что, как только все было выяснено, за каких-то 6 часов прямо перед аккламаторами, на которые должны были грузиться наши силы, выстроили подобие криоотсеков, понизив там температуру до 0 градусов по Цельсию, а после заставили всех пройти через них. Даже я прошел, ну так сказать, скорее для добавки уверенности своим же солдатам. И действительно было выявлено несколько клонов с паразитами. Мерзкие твари все-таки смогли пробраться. Вот только что они планировали делать. По словам Попгля, паразиты – детища королев, которые использовали их для контроля над джианизийцами. Он вообще оказался болтливым и надеялся, что среди нашей армии найдутся тысячи, кто был взят под контроль. Да, риск был, но всего 18 клонов, у которых были при себе яйца с новыми паразитами. Похоже, что, утратив контроль со стороны матери, паразиты обрели некий эквивалент самосознания и единого разума. Они решили захватить галактику для себя, так как это последнее, что желала их мать. Вот только наши ученые их огорчили. Сначала обнаружили их слабость, а после и вовсе нашли специфичный для них яд, который смогли распылить в форме газа, безвредный для всего остального организма. Еще 4 добили таким способом, чудом прошедших через криоотсеки. К сожалению, совсем без жертв не обошлось. Было убито 3 клона с паразитами. Их же собственные братья, настолько встревоженные событиями, открыли огонь. Мда, зато это добавило мой интерес к вопросу чипов-ингибиторов. Судя по всему, эти черви способны заставить подчиняться даже одаренного. Без понятия, подействуют ли они на меня, проверять не хочу. Но вот что они подействуют на одаренного, явно была уверенность. И клонов они с успехом подчиняли. Может ли быть такое, что их подчинение сильнее чрезвычайных приказов? Интересный вопрос. Поэтому, торжественно захоронив последних жертв, я на деле организовал хищение их трупов, вместе с паразитами переправил их своему секретному отделу, тому самому, который обломал меня с попыткой взлома биочипов. К ним также были направлены ослабленные паразиты в защищенном кейсе и инструкции о том, насколько опасны черви. Столь же опасны, сколь и омерзительны. Надеюсь, умные и разумные, по крайней мере в деле биологии, смогут к чему-то прийти. Неужто тебе их жаль, Фэй, после всего, что ты видела? Мы не должны терять сострадание даже к тем, кто является нашим врагом, Лайт, напомнила она. Похоже, что темная сторона силы повлияла на тебя куда больше, чем предполагалось, Хаймеф. А ведь я был на ней всего ничего, пожал плечами. Но ты права, невозможно смотреть на мир сугубо, как джедай, побывав во тьме. И я этим не горжусь. Однако нельзя забывать и про плюсы. Я смог не только лучше взглянуть в себя, но и вынести ряд ценных уроков. Тьма – это эмоции, чистейший эгоизм, гордыня, гнев, страсть. Обычные джедаи старались игнорировать их, отрезать себя от них. Но суть не в том, чтобы отрезать себя от эмоций. Все же, против природы не попрешь. Суть в том, чтобы принять их и взять под контроль, приняв куда более ослабленные версии негативных эмоций. Что же до жуков? Они сами приняли свою судьбу, увы. Поп для меньшего этапируют на Корусант, где явно посадят в тюрьму. Заочно все лидеры сепаратистов приговорены к пожизненному с конфискацией имущества. Вот только, кажется, Попгля все же убьет Вейдер на Мустафаре. А значит, он в тюрьме не пробудет до конца войны. Возможно, и Пассила бы в конце концов также отпустил Палпатин, если бы я не решил воспользоваться моментом, чтобы устроить хаос в корпоративном альянсе. Возможно, с тем решением я поспешил, либо даже поступил глупо, хотя оно себя оправдало. Как и ставка на то, что Фет заинтересует Ватилу. Дурочка действительно думает, что Джанго привлекла она. А на самом деле, Фет сливает мне все документы и планы сепаратистов, а также, планы высшего руководства корпоративного альянса. Любит ли он Натилу? Нет. Однако за деньги, он согласился стать моим шпионом, за что ему и спасибо. Да, я видела. Твоя дипломатия была во всей красе. А ведь истинный дипломат, это тот, кто переборет отвращение даже перед теми, чей внешний вид ему неприятен. Как хорошо, что я не истинный дипломат, усмехнулся. Это Коулман, мастер переговоров. Оби-Ван, может быть, Дуку. А мне все больше по душе что-то иное. И нет, я не расист. Я не ненавижу жуков. Просто вид их королевы мне действительно был неприятен. Да и характером Карина Великая не вышла, как и разумом. На что она надеялась? Я искренне понять не могу. Это напомнило мне некоторых темных одаренных, фей, которые пытались сражаться со мной несмотря на то, что видели, что я в разы их сильнее. Она тоже до последнего думала, что сможет победить нас, даже не меня, а всех нас. Что я могу сказать? Земля бетоном. Жестоко, резюмировала она. Кстати, Лайт, ты не думал в следующий раз, как отправишься на Корусант, взять меня с собой? С чего бы? Ну раз уж мы решили, сам знаешь, что, то я бы хотела с тобой отправиться куда-нибудь, на свидание. Вот же гемор, вздохнул я. Это зашло далековато, хотя вариантов мне не оставили. Почему так? Я столько всего сделал, стольких убил, столько покорил, стольких обыграл в интригах. Но эти женщины, у меня есть ощущение, что они когда-нибудь доведут меня до могилы. Эй, боги гарема, как вы делаете так, что женщины вас не достают? Поделитесь опытом, мать вашу. Ожидаемо, кивнула она. Поэтому я уже связалась с Шакти, дабы узнать, куда тебе лучше всего меня сводить. Ресторан у Гормана Рай подойдет, только не тот, в который ты водил Шакти. Хорошо, хорошо. Нет, стоит признать, что мне действительно нравится Фэй. Вот только, ты бы хотел, чтобы все это застопорилось, потому что больше и сам ничего не хочешь на этом фронте? Послышался голос Селесты. Из всех так называемых гиков с твоей истинной родины, ты, если верить твоей памяти, единственный, кто понял, что гарем – это зло. Еще хойщики. Хойщики, для них в принципе женщина – зло, а не гарем. Гарем из женщин, наверное, их приводит в первобытный ужас. Почти, как тебя, не знаю, не играл. Жалкие неудачники, поделилась своим ценным мнением Нокс. И ты жалкий неудачник. Знаешь, что я ценила в мужчинах, не знаю и знать не хочу, но она же скажет, уверенность, уродливый, неуродливый, умный, глупый, романтичный, или вовсе камень по эмоциональности, это все условности для дурочек, мужчина должен быть уверен в своих силах, таких и убивать приятнее, а ты везучий неудачник, по крайней мере в отношениях с женщинами, Когда-нибудь я Нокс точно развоплощу, реально же достанет. Рад видеть вас вновь здесь, магистр, приветствовал меня Лама Су. Что привело вам на Камина вновь? К несчастью, вновь угроза вторжения, премьер-министр, ответил я, к сожалению, желание уничтожить армию клонов у сепаратистов никуда не делось, а их эксперименты с ДНК Фетта ничего не дали. Оставление в живых Джанго создало определенную, логическую дыру. Сепаратисты известны своей любовью к аморальным видам оружия, биологическому, в частности, и технологии далекой-далекой галактики позволяют создавать биологическое оружие под разные расы, определенный пол. Можно даже создать оружие, которое поражает определенный генотип. Разумеется, война подстроена ситхами, поэтому никто бы всерьез не дал сепаратистам это оружие. Но в рамках войны им можно пытаться это сделать, отжидаем, не дать создать такое оружие, желательно героически умерев в процессе. И как только стало известно, что Джанго Фетт работает на конфедерацию, а наша армия состоит из его клонов, встал перед каминоанцами вопрос, а не сможет ли КНС профинансировать того же Нувавинди, заставив его создать специфический вирус, что поражает наших солдат. Нувавинди, из расы фаустов. Каминоанцы тогда срочно модифицировали ДНК Фетта, по их словам, полностью решив эту проблему и сделали инъекции для всей армии клонов. Хотя я знал, что это для вида, ибо всерьез биологическое оружие против клонов ни Тиранус, ни Сидиус давать конфедерации не собирались. То лекарство, плацебо, по сути своей, ничего не меняло, но в то же время, защищало. Это подтверждало сговор Ламы Су непосредственно с Сидиусом, хотя он и утверждал, что клонов заказал Сайфодиас. Но совет искренне считал, что каминоанцы сговорились именно с Дартом Сидиусом, даже не с Тиранусом. Но в то же время, даже арестовать его нельзя, несмотря на доказательства. Все же, пока что именно каминоанцы поставляют нам клонов. А без армии, мечтать о чем-то глупо. Вон, у республики армии фактически и не было. Ни к чему хорошему это не привело. Обезоруженные страны способны процветать лишь тогда, когда у них в союзниках огромные, вооруженные до зубов страны. В этой же галактике, без внушительной дубинки, даже дипломатические переговоры вести затруднительно. Я вас внимательно слушаю, указал мне Лама Су пройти за ним. Вы говорите то же, что и директор Айсарт. Однако на орбите сейчас не протолкнуться от ваших кораблей, плюс космическая станция. Нападение на Камина, есть самоубийство, уж в этом я уверен. Я бы не был столь оптимистичен, ответил Лама Су. Дуку хитер и коварен. Согласно полученным данным, сюда направили Гривуса. Он явно учтет все факторы, что привели Мерея к поражению. Но у нас же есть вы, польстил мне Лама Су. Уверен, вы сможете защитить нас. Спасибо за доверие. И, чтобы не быть голословным, пора начинать подготовку к битве. Сейчас я сообщу всем приказы. Я остановился и обернулся к подчиненным. Фэй, ты отправишься в лазарет и будешь готовиться, вместе с тамошним персоналом к раненым. Энакин и Оби-Ван, ваша задача руководить обороной. Энакин, ты отправишься в банк ДНК. Скорее всего, их цель будет в этот раз сосредоточена на добыче измененной ДНК Фетта. Ну а ты, Оби-Ван, в ангар. Если задуматься, там достаточно широкое пространство для высадки. Ваш генерал, что нам помогал, пусть подготовит отряды для борьбы с десантом, что будет идти с моря. Адигалле, поведешь свой корпус в космос, встретить гостей в космосе. Ну а я, в командный пункт. Надо распланировать линии обороны и расположить наши легионы. Согласно отчетам, сепаратисты могут прибыть в ближайшую неделю. Глава 109. Война клонов, 70. Вторая битва за Камина, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Флот сепаратистов прибыл к Камина, можно сказать, одновременно, с флотом Крилоту. Одновременная атака должна была нанести нам сильное поражение. Учитывая то, какие кровавые сражения шли, с потерями среди клонов, уничтожениями по всей галактике. Работали диверсанты, притом, как и орденские, так и Армандо Айсарда. Также действовали диверсанты сепаратистов. Назревали точки недовольства войной, ширилось движение, как за войну, упорно финансируемое милитаристской фракцией, так были и митинги за прекращение войны. Были те, особенно на Корусанте, которые считали, что джедаи спровоцировали войну во имя своих геополитических интересов, а после начали не справляться. Естественно, я отслеживал последних активистов и оперативно, как мог, подрезал таким крылышки. В основном медийно и репутационно. Точнее, их резал орден через работу Ядгль. Ядгль и Калуман-Трибор не получили системные армии под командование, единственные из высшего совета, однако можно сказать, у них были свои системные армии прямо на Карусанте, и вели они бой, все чаще круглосуточно. «Что скажешь про группировку, что прибыла на Релот, Джара?» – спросил у Ласата. Рядом с ним стояла и стройная фигура Эйлы, которая также участвовала в совещании. «Могу сказать, что они решили уничтожить меня, учитель», – ответил Тапал. «Пусть я и предполагал, что мелочь за нами не пошлют. Темных служителей на сей раз, по сообщениям, нет. Но здесь, Тренч, и целая армада. Мы вступили в бой. На планету уже проводится высадка. Пусть сообщение и было своевременным, наставник, но подготовиться мы смогли в самом лучшем случае, наполовину. Конечно, наши корабли должны прибыть, но учитывая фактор Тренча и то, что изначально они должны были прибыть по частям, не уверен, что все изменилось бы к лучшему. Я отдал приказ о том, чтобы его изображение и изображение Эйлы дрогнуло. Неужто их там настолько много, чтобы еще и связь блокировать? Сепаратистские рэп одни из лучших в галактике. Однако на штабных планетах и флагманах секторальных армий устанавливаются совершенно иного типа станции связи, которые нельзя заблокировать вот просто так. Хотя это извечное противостояние меча и щита. Я помехи хат. Я действую по резерв. Соединение прервалось окончательно. Значит, он решил не сгонять корабли по частям к Релоту, а собрать маломальски значимую эскадру, скорее всего ушими и нанести удар, пока корабли Тренча будут блокировать его у планеты. Однако стоит учесть, что к тому моменту, когда будет реализован тот приказ, вполне вероятно львиная доля флота у Релота перестанет существовать. Судя по всему, он направит все возможные наземные войска на саму планету, дабы встретить вторжение сепаратистов. Все же, даже не взяв орбиту, можно посылать десант на высадку. Тем более, дроиды в этом отношении идеальны. Они элементарно дешевле, да их много. Они неплохо все спланировали. Двойной удар, притом воспользовались недовольными участниками картеля хаттов и возможностью навигации в поясе контрабандистов. После уничтожения фабрик на Хайпере и Эксарге, мы выстроили там свои базы. И двигаясь по малоизвестным маршрутам, сепаратисты их обогнули, вышли у пояса контрабандистов, объединились с наемниками оттуда же и ударили по Релоту. В то же время, удар пришелся довольно неплохими силами по Камина. Судя по количеству вымпелов и подходу к планированию, Палпатин хочет следующего. Тяжелой победы у Камина, все же ДНК увести никто под стилком Дуку не даст, не для того клонов создавали, чтобы они потом от биологического оружия все погибли. Ну и, разгромного, я бы сказал, стратегического поражения у Релота. Республике не хватает именно таких поражений, если принять взгляд Палпатина. Побоище у Рандона, в которое втянулся Пиил, нельзя назвать поражением. Он накатился, провел разведку боем, угробил 4 Венатора, но все же отступил. Шаакти и Китфиста и вовсе достигли успехов. И это мы пока еще не знаем исхода у Мон Каламари, где должен появиться Рамката. Та операция должна стать даже Сидиусу сюрпризом, а значит обречена на разгромный успех. Осталось только победить здесь и разобраться с Камина как можно быстрее, чтобы помочь Джару Релота. Благо, что сепаратисты никогда в полную силу на эту планету не нападут. Но кое-что они действительно хотят сделать. Я ощущаю двух темных одаренных, притом оба пытаются прятаться. Но от меня они не спрячутся. Одна аура принадлежала Вентрис, которая сейчас заправляла подводной группировкой сепаратистов. А вторая, довольно сильный одаренный, но уж точно не Дуку. Возможно, Балк или Кирван. Генерал, появилось изображение Дайна. Они начали атаку. Генерал Скайуэкер и генерал Галлия приняли бой на орбите, возглавив эскадрильи. «Как действует противник?» – спросил я у Дайна. Перед моим взором возникла орбита с схематическим изображением действующих сил. Силы Республики имели два важнейших узла обороны – мой флагман и станцию, что зависло на орбите. Сепаратисты же, они пригнали сюда внушительные силы и шли вперед. Пока что они даже не пытаются высадиться на планете. Их корабли обвешаны дополнительной броней и идут вперед, пытаясь прорваться. Стоит отметить, послышался спокойный голос Трауна, что ведут они себя слишком странно. Я проанализировал все бои генерала Гривуса, который ведет сепаратистов в бой. Обычно, калишцы, а генерал, калишиц, скрывают части своих тел на своей родной планете. Данное обстоятельство прочно укрепилось в их культуре и их произведениях искусства. В закрытой одежде очень легко спрятать оружие, что вы, кстати, и делаете, генерал. Атаки Гривуса зачастую прямолинейны, будто палка, заметил Дайн. А вы говорите о скрытом подтексте? Атаки Гривуса умные и хорошо просчитаны, адмирал, ответил Траун. Просто все зависит от того, кто противостоит ему и как он способен отреагировать. Я и сейчас считаю, что это расчет. Он рассчитал атаку, притом так, чтобы достичь определенного результата. Возможно, он готовит скрытый удар. ХММ. Лейтенант Вардин, обратился он к офицеру, что был ответственен за сенсоры. Просканируйте обломки, которые отламываются от кораблей Гривуса. Обломки, донеслось от Дайна. Стоп, ты же не хочешь сказать, что они слишком крупные, плюс заход на нашу оборону рассчитан так, чтобы обломки тут же захватывало притяжение планеты. Это не попытка атаковать наши силы в космосе, адмирал. Это десантная операция, адмирал. Лейтенант Вардин докладывает. В обломках было обнаружено две жизненные формы. И еще, судя по всему, дроиды. Хитрый он, однако. Магистр, тут же возникло изображение Кеноби перед моим взором. Я обнаружил под водой целую армию дроидов. Что-то такое я и предполагал, поэтому и выставил наземные силы, спокойно ответил. Адмирал, продолжайте уничтожать сепаратистов. Попытайтесь выбивать их обломки. Оби-Ван обратился к Кеноби. Возвращайся. Возглавь оборону у казарм клонов. Скайуэкер, ты меня слышишь? Спросил у Энакина. Да, магистр, что-то случилось. Обломки сепаратистских кораблей, это десантные корабли. Ты нужен нам здесь, на планете. Возвращайся, Галлия справится и без тебя. Так точно, ответил Энакин. Что мне надо будет делать? Как вернешься, отправишься в банк ДНК. Учитывая то, что я почувствовал и теперь более точно понимаю, они хотят захватить ДНК Джанго Фетта. Ты должен защитить образцы. Уверен, что туда двигается темный одаренный. Хорошо, магистр, можете на меня рассчитывать, ответил Энакин, отключившись. Ну а я же пойду, проверю кое-что. Ламусу и каменоранцев я давно отправил на нижние уровни, в убежище. Нечего им подставляться. Атака на Камина была вполне ожидаема. Хелу, клон-маршал-командир из 227-го элитного тяжелого штурмового корпуса, вполне предполагал, что жестянки вторгнутся сюда. Они уже пытались и попытаются вновь, это элементарно выгодно. Глядя на столь знакомые стены, Хелу вспоминал свое детство. С самого детства он был воспитан в традиции быть лучше всех. Среди клонов были такие, как он, отобранные и прошедшие тренировки по особому плану, углубленное изучение тактики, стратегии координации крупных подразделений, и какой интересный выверит судьбы. Его одногруппники и он, как-то раз изучали даже тактику и стратегию его же собственного командира, Лайта Флейнкстера. Интересным выверит судьбы получился, потому что именно Лайта Хеллу считал тем, кто вдохновил самого Хилла на его излюбленную тактику. Артподготовка. Тотальное уничтожение всеми имеющимися средствами противников и их линии обороны, а после – резкий и молниеносный удар. К сожалению, в таких боях, как этот, противника не обстреляешь с воздуха. Приходилось действовать так, как он не привык. Но, действуя вместе с Коуди и Рексом, он вполне оправдывал свою подготовку. Что, жалеешь, что не можешь затащить в коридор от те, Хелу? Подколол его Коуди, отстреливаясь от дроидов. Хах, мрачно хихикнул Хелу. Ты верно забыл, брат, но я силен и без танков. Запустив термодетонатор, он швырнул их дроидам под ноги. МММММ. Слышите, эти звуки, дроиды, с которыми они столкнулись, кончились быстро. Но вот что действительно насторожило клонов. Такие знакомые звуки столкновения световых мечей. Похоже, что кто-то из командного состава жестянок столкнулся с джедаем. Не будем и пытаться вмешиваться, хмуро ответил Коуди. У джедаев своя работа, у нас своя. Вдобавок, он подошел к Вадин, который лежал у входа в казармы. Не уверен я, что это последнее. А значит, они вскоре пришлют сюда еще жестянок. Стой, резко вскинул бластер Хеллу и нацелил себе за спину. Кто идет? МММ. Дети, удивленно произнес Хеллу, глядя на своих младших братьев. Вы что здесь делаете? Эвакуация должна была уже пройти. Мы отбились от наших, пожаловался один из них. В суматохе нас потеряли. А ведь мы должны курировать оборону, обратился он к Коуди и Рексу. Но бросить своих тут мы не можем. Хелу, к Коуди. Рекс, донесся слегка приглушенный голос. Командиры обратили внимание на говорившего. То был горбатый, низкорослый и лысый мужчина. 99-й. Среди всех он был известен, как 99-й. Один из первых их братьев, от того, что каменоанцы только экспериментировали с клонами Джанго Фетта, их отца, 99-й получился дефективным физически и признан негодным к службе. Тем не менее, он не обозлился, несмотря на то, что находились те, кто считал его слабаком и никчемным. Он наоборот всегда помогал своим более удачливым, с точки зрения физических параметров, братьям. Хелл лично никогда не испытывал презрения к этому своему брату, потому что он видел в 99-м куда больше воинской решимости и характера, чем во многих других. А самое важное, это именно решимость и характер. Столько тренируя свой корпус, Хелл увидел, как некоторые, имеющие высшие характеристики с места обучения на Камино, заваливали его тренировки. И в то же время, пред его глазами всплывали те, кто не отличался на Камино особой выучкой, но обладал характером и желанием работать над собой, пока кожа не слезет. Именно таких Хелл и считал лучшими солдатами. Ведь такие, когда кончатся снаряды, будут крошить врагов чем попало. Руками, камнями, зубами. И добудут победу. И 99-й обладал этим характером. Так что же нам делать? Их нельзя доставить в убежище? Спросил Хелл у своего старшего брата. Коридоры наполнены дроидами, со вздохом произнес клон. А все джедаи встретились с противниками. Даже генерал Лайт, я сам видел, ответил ему клон. Викуэй, если я правильно помню уроки. Он попытался зарубить твоего генерала в спину. Они столкнулись у входа в командный центр. Стоит признать, что место воина – это непосредственно сам бой, а джедаи – воины. Таковыми их многие считали. И лишь во время самой войны, многие клоны отметили, что не все джедаи соответствуют этой оценке. Многие из них игнорировали воинскую логику, лезли вперед, подставляя соединение. Однако с началом войны выявился и альтернативный путь. Появились генералы-джедаи, которые наоборот все время боя находились в командном центре и никуда не лезли. От них поступали лишь приказы. Lightflying Star был таким. Он прошел с генералом несколько битв и ясно видел, что Light не вступает в бой, не идет вперед, как большинство, будто бы из принципа. Как-то Хелл спросил у него, почему он так себя ведет, когда многие джедаи наоборот рвутся вперед. На что генерал лишь посмеялся и сказал, если генерал уйдет на линию фронта, кто будет командовать всеми? И Хелл был вынужден признать правоту таких рассуждений, потому что командовал его генерал вполне себе толково. «Значит, надо дать им бой», — резко произнес Рекс. «Мы созданы убивать жестянок, этого не отнять. Вы ведь стрельбу уже проходили, детишки». Впоследствии, к ним присоединились еще два клона, которые помогли организовать оборону в одной из казарм. Как странно, задумчиво изучал коридор, который вел из командного центра, в центр города. Две ауры. Одна явно мирная по отношению ко мне, похожая на клона. Ты 99-й, посмотрел на клона. Г. Генерал Flying Star, встрепенулся замеченный клон. Что ты тут делаешь? Спросил я. Ты на эвакуацию персонала явно опоздал. Я не хотел эвакуироваться, чуть громче ответил клон. Пока мои братья сражаются. Вот оно что, как самоотверженно, кивнул я. Ты хотел попасть в медсанчасть, так, он кивнул. Так иди туда, 99-й, возьми аптечки и помоги своим братьям, и постарайся не умереть. Коридор был освещен красными лампами и выглядел слегка сюрреалистично. Так точно, ответил клон и поковылял в сторону медсанчасти. Похоже, что Балк даже секунды тратить на клона не хочет. Однако, глядя в спину 99-го, я мог испытать лишь уважение. И физически развитые, здоровые мужчины могут бежать с поля боя, а он, молодец, помогает своим братьям, несмотря на дефекты. Возможно, он поступает глупо и нерационально, но ему вполне можно эмоционально сочувствовать. С 99-м я столкнулся при выходе из командного центра. А вот вторая аура, Балк. Теперь я точно был уверен, что это он. Ты никогда не сможешь никого убить, если будешь так неумело подкрадываться, оценил я навыки Балка. Он прыгнул сверху, с вентиляцией, я же совершил сальто назад. Мельком заметил, что 99-й замер и обернулся, явно с удивлением изучая фигуру Балка. Сора Балк, я полагаю, я знал, что ты придешь. Угадать твои помыслы предельно просто. Lightflying Star, облизнул свои губы Балк. Он активировал алый световой меч. Ты станешь очередной ступенькой на моем пути к могуществу. Кеноби, скорее всего, скоро встретится с Гривусом. А Скайуокер, с Вентрис, значит, вот этот будет мне. Сора Балк выглядел, как типичный представитель расы Викуэй. Сморщенное, сероватое лицо, волосы, заплетенные в косы. Одетый в темную робу Балк был довольно угрожающим. Особенно выбивал из колеи пронзительный взгляд желтых глаз падшего джедая. «Да уж, могущество», — фыркнул я, — «ты многое натворил, Сора Балк. Однако неписанный кодекс теней обязывает давать шанс на искупление. От тебя-то шанс на искупление, Флейнг Стар», — удивился бывший мастер-джедай. «А что не так?» — спросил я, — «в обе руки были притянуты световые мечи. Или ты считаешь, что я не подхожу?» «Правду тебе сказать, никто не подходит», — ухмыльнулся он. «Я стал могущественнее любого джедая, даже чем ты, Винду, быть может даже Йода. Моя сила, какая глупость», — перебил мужчину. «Ты в принципе не понимаешь, что такое настоящая сила. Давай тебе проясню. Если ты считаешь, что сила определяется лишь тем, что ты можешь разрушить, то ты слаб. Ты слабее всех джедаев, что не пали. А знаешь почему? Потому что ты проиграл тому, кому никто из джедаев никогда не проигрывал, самому себе ты проиграл. Те, кто использует свои способности для созидания, те, кто смог победить самого себя, всегда будут сильнее тебя, Балк. И что же ты созидаешь?» — ехидно спросил Сора. «Учитывая твою репутацию, будущее», — кратко ответил. «Без Сидиуса и его интриг республика расцветет. Я не буду посвящать тебя в свои планы, потому как ты элементарно не способен их понять. Слишком уж ты погряз в своем могуществе. Ну а теперь твой черед, Балк. Что созидаешь ты? Ты строишь государство, строишь общество, может хотя бы дом? Я созидаю поражение жалких джедаев, много о себе возомнивших, вроде тебя и Ранцизиса. То есть, грубо говоря, ты так и не понял ничего. Все, что ты можешь пытаться создать, это факт своего самоутверждения за счет своих способностей. Ты ничего не пытаешься развить и ничего не можешь построить, потому что не хочешь. Ты лишь упиваешься своей силой. Что же можно сказать, что я пытался? Последний раз говорю тебе, Балк, отступись и сдайся. Ну уж нет, тебе меня не запугать. Он встал в стойку. Значит, ты умрешь, активировал оба световых меча. Разделяющие нас метров 5 быстро были преодолены. Алое лезвие светового меча Балка и два моих зеленых лезвия столкнулись. Я словил его удар на перекрестие. Чтобы одолеть Ранцизиса, как я слышал, ты взял с собой двух Маргукаев. А сейчас, чтобы одолеть меня, пришел в одиночку. Восклицательные и вопросительные знаки, совсем страх потерял, Сора Балк. Мы разъединили контакты и обменялись чередой ударов. Он умело отражал мои атаки. Попеременно, я применял приемы своего стиля, но так и не смог его прибить. Разве что он отступил под моим напором, что, естественно, мало. Губы Балка скривились в усмешке. Он открыл рот и издал настоящий рык. Крик силы сшиб бы меня с ног, если бы я не поставил барьер, дабы заблокировать его энергию. Ну надо же, я не ожидал, что он освоит подобную технику. Он явно рассчитывал на то, что я не смогу ее отразить. Сила, что питала мое тело, увеличилась и бурным потоком разнеслась по нему. Повращав световыми мечами и хрустнув шеей, я вновь ринулся в атаку. В этот раз метнув меч с левой руки, используя бросок силы, Балк отразил меч в сторону, с которым я тут же обменялся. Взмах. Один единственный удар чуть не лишил его головы. Викуэй, лишь благодаря чуду, смог отойти назад, и смертоносное, зеленое лезвие прорубило пустоту, где только что было его горло. Он отступил назад, избегая и летящего в него светового меча, с которым я менялся положением в пространстве. Я же схватил свой второй меч и резко сблизился с Балком. Он попытался меня разрубить по поясу, но я подпрыгнул, резко развернувшись в воздухе, и дал Балку с ноги прямо в нос. Ух! С приглушенным звуком Балк отлетел в стальную стену коридора. Еще сближение. В этот раз он попытался сбить мой темп, сперва при помощи телекинеза, а после, вновь издав крик, но лишь, чтобы подстегнуть эмоции, начал поливать меня градом ударов. Однако, несмотря на освоенность им выпада, в чем он действительно не мог со мной сравниться, так это в скорости. Я мастерски сводил все его атаки на нет. Даже тот факт, что мое ниншу больше имеет в себе Ататару, а этот стиль не очень хорошо себя проявляет в коридорах, подобных этому, что влияло и на ниншу, не особо спасал. Сора начал отступать, его попытки задеть меня тут же пресекались. Я наносил удары, постепенно навязывая Сори свою картину боя. Мои мечи все чаще отводили в сторону меч Балка, и пока один мой клинок владел мечом врага, второй наносил удары, от которых Балку становилось все труднее защищаться. Наконец, еще раз отведя световой меч Балка в сторону и вниз, я нанес быстрый шаг ему точно в сердце. Балк поставил свою левую руку под удар, используя Тутаминис. Он присел, стараясь использовать силу своего тела для сдерживания удара. «Сдайся», — потребовал я, — «тебе меня не победить, ты же сам это понимаешь». Какая вопиющая наивность. Винду был прав. Вапад действительно победил тебя. Ты стал самоуверенным и глупым. Я все давил мечом. Следует учесть то, что лезвие моих мечей создано при помощи кристаллов из желудка Крайт Дракона. А такие были куда мощнее, чем обычные. Вдобавок, я еще и умею проводить силу по лезвию, а сам Балк не особо-то и умел в Тутаминис. Однако в сложившейся ситуации он принял верное решение. Смог в последний миг отвести фатальный удар вверх. Меч скользнул с его руки, нанеся удар аккурат по левому глазу. Балк смог отпрыгнуть, издав болезненный крик. Он направил на меня правую руку, ладонь левой я отсек, заодно и его левый глаз выбил. Из пальцев правой руки в мою сторону направились синие протуберанцы силовых молний. Теперь понятна его уверенность, однако. «Ты что, издеваешься?» – спросил я у него. «Ты в принципе не особо-то и силен в техниках силы, а твоя молния силы, пусть и получившая усиление от темной стороны силы, слаба». Я поглотил его удар при помощи Тутаминиса. «Давай-ка я покажу тебе, что такое настоящая молния силы». Вернув световой меч левой руки в ножны, я направил эту руку в его сторону. Изумрудная молния силы, пусть и работала только на светлой стороне силы, точнее сказать, в ней было что-то на вроде баланса, но оказалось сильнее даже выставленного им барьера, а меч он подставить банально не успел. Балка отшвырнула назад, а молнии начали терзать его. Он справился с болью относительно быстро, наверное, Круциторн, однако, нападать не спешил. Однорукий и одноглазый Балк тяжело дышал, смотря на меня. Наконец, он решился на отчаянный шаг, бросил вперед детонатор с колбами химического оружия. Едва взорвалась бомбочкой, коридор начал заполнять ядовитый газ. Мне он не страшен, однако, если он останется в здании, могут пострадать мои подчиненные. Вновь активировав световые мечи, я направил две атаки, создавая режущие ударные волны, в том числе и стены, направо и налево от меня, а затем телекинезом заставил газ собраться у этих дыр. Воздух вокруг строения очистит потом. Это не так трудно. Он использует простейший диоксис. Я еще вернусь к тебе, Флейнг Стар. И когда я вернусь, я тебя убью. Все это охренеть как пафосно, Балк, хмуро произнес я. Но кто сказал тебе, что я тебя отпускал? Восклицательные и вопросительные знаки. Балк был в конце коридора и собирался подняться наверх, к лифтам, а оттуда добраться до ангаров и свалить на любом звездолете. При помощи кошки, я выпрыгнул наружу, на улицу, прямо в клубах диоксиса. Детоксикация силы начала работать на полную мощь, делая так, чтобы газ меня не убил. Увидев, где находятся окна того коридора, по которым будет бежать Балк, я притянулся к одному из них, при помощи той же кошки. Коридор, что вел к командному центру, отгораживался несколькими перегородками и не имел окон. А вот тот, что вел именно к коридору, что ведет к командному центру. Ха-ха, тавтология. Но вот он окна имел. Первоначально, командный центр вообще думали расположить под водой, но после решили, что, если враг проведет толковую диверсию, что не исключено, есть шанс, что все высшие чины просто утонут, чего никому не надо. Я выбил окно с первой же попытки и возник перед Балком. На веку я тут же были нацелены световые мечи. «Если ты так всесилен, зачем убегать?» «Пошел ты», — сплюнул он. «Можешь даже не рассчитывать на легкую прогулку». «А кто рассчитывает?» «Балк», — спросил я, нацелив левую руку на потолок за ним. Послышался скрежет металла. Пусть это стоило усилия и ментального напряжения, но я начал рушить конструкцию сразу за Балком. «Только учти, исход-то предрешен. Тебе не уйти, ни после того, что ты сделал». Проход за Балком обвалился полностью. «Чувствую, мне потом такой счет выставит, что плакать буду. Лифты находятся за моей спиной», — спокойно продолжил я. «Хочешь выжить? Пройди через мой труп». Глава 110. Война клонов. 71. Вторая битва за Камина. 2.